Глава 18. Всю следующую неделю Аличи ходила мрачнее тучи. Что ни возьми, все было не так. Дождь лил без перерыва, работа в траттории выматывала, курсы актерского мастерства казались пустой тратой времени. Давиды с его бодрыми шуточками тоже действовал на нервы, так что о смерти Танкреди она сообщила как можно короче, практически на бегу, чтобы избежать лишних вопросов. Даже увидев объявление о том, что некая театральная труппа набирает актеров для следующей постановки, Аличи поначалу думала его проигнорировать, но потом все-таки собралась с духом и решила сходить. И надо же, стоило ей направиться к театру, где проходило прослушивание, как плотные тучи, несколько дней скрывавшие небо, вдруг рассеялись и выглянуло солнце. Это показалось добрым знаком, настолько, что, услышав классическую фразу «Мы с вами свяжемся», Аличи поверила. И только два дня спустя, во время очередного занятия, узнала, что в труппу взяли двух ее однокурсников, а отбор уже завершен. С ней так никто и не связался. Проваленное прослушивание стало далеко не первым, и вроде бы можно было уже к этому привыкнуть, но Аличи все равно расстроилась. С учетом кастинга, где она познакомилась с Чезаре, дефиле для рекламы, на котором неудачно споткнулась, и музыкальной комедии, куда ее не взял собственный преподаватель актерского мастерства, отказов набралось более чем достаточно для начинающей. И, похоже, со временем их станет только больше. Вечером, вернувшись домой, она сразу ушла к себе в комнату, не обращая внимания на приветственные возгласы Давида, колдовавшего на кухне. Меньше всего ей сейчас хотелось во всех подробностях рассказывать об очередном унижении. Она знала, что это несправедливо, ведь Давида, как хороший друг, сделал бы все возможное, чтобы ее утешить. Но от этой мысли настроение только ухудшилось. Будущее виделось Аличи мрачным и пугающим. Даже нежданный подарок судьбы в виде великолепной квартиры, и тот стал результатом трагических событий, принесших с собой одни лишь страдания. Не выскочит Танкреди в тот вечер прогуляться, пойди он по другой улице, задержись на пару секунд, прежде чем сойти с тротуара. Ирен не успела бы даже закончить картину, над которой работала. Знакомый щелчок замка обернулся бы волной нежности, а следом на пороге мастерской, как ни в чем не бывало, возник бы до нитки промокший Танкреди. Их насыщенная, полная творческих планов жизнь не прервалась бы, и сдвоенное пылающее сердце никогда не расставалось бы со своим близнецом, храня магию этого святилища. Оба художника, Танкреди и Ирен, написали бы к открытию выставки множество картин и, почему нет, в параллельной реальности по-прежнему обитали бы в той же квартире, где прошла их долгая и счастливая жизнь. Что касается Аличи, она не перебралась бы из-за холустного полиции в Рим, обросив мечтать о неизведанных мирах, выдавала бы сдачу и пробивала бы чеки на кассе супермаркета. И так было бы лучше для всех, ведь она просто бесталанное ничтожество, безнадежно обреченное на провал. Ирен ошиблась с выбором наследницы, и что только тетя в ней нашла. Аличи чувствовала себя воровкой, мошенницей, самозванкой. Танкреди — вот пример настоящего таланта. Благодаря Ирен, первооткрывательнице и любви всей его жизни, он должен был стать восходящей звездой современного искусства. Само будущее только и ждало момента, готовилось простереться перед ним красной ковровой дорожкой. Однако римская ночь и пьяный водитель, бездумно жавший на газ, в мгновение ока отняли у Танкреди все. Жизнь, любовь, искусство, признание, успех. В ту ночь из истории вычеркнули не только Танкреди, но и его работы, поскольку Ирен, одинокая, терзаемая сомнениями, сломленная невыносимой болью, предпочла стереть все следы возлюбленного, пускай даже ради этого ей пришлось отказаться от вновь обретенного собственного таланта. Их картин, похороненных вместе с мучительными воспоминаниями в комнате, ключ от которой есть только у Аличи, никто никогда не увидит. Аличи чувствовала, что тонет в этом море скорби вслед за Ирен, и все же нашла в себе силы вынырнуть на поверхность, Ведь теперь обстоятельства изменились. Теперь этот ключ у нее. Себастьян прав. Нужно показать картины Валерию. Кто знает, может, ей удастся убедить галериста все же провести ту несостоявшуюся выставку. Искренний восторг молодого человека подсказывал, что это будет не так сложно. Да, Ирена Танкреди не самые известные художники, но их работы прекрасны. А уж выставленные вместе, они создадут совершенно неповторимую магию. Воображение Аличи снова разыгралось. Вернисаж непременно привлечет множество людей, наконец-то дав возможность коллекционерам, критикам, любителям искусства полюбоваться этими чудесными картинами. Он станет триумфом или, по крайней мере, исправит давнюю ошибку, подарив двум большим художникам, которых так долго и несправедливо не замечали, запоздалое признание. Но тут в коридоре зазвонил телефон. Вновь спуститься на землю и ответить стоило Аличи немалых усилий. «Привет, малышка! Чем занимаешься? Безумно хочу тебя увидеть. Подгребай, скажем, через часок». Голос Чезары едва пробивался сквозь гомон на заднем плане. Откуда он звонит? Всего неделю назад Аличи задалась бы этим вопросом с некоторой тревогой и даже ноткой ревности. А еще непременно взглянула бы на часы, прикидывая, как быстро сможет добраться до него, где бы он ни был, пусть даже это означало бы прогул очередного занятия. Но не теперь. «Не могу, я занята, и... Чезаре, не звони мне больше, все кончено». «Кончено? Что кончено? Считаешь, нам есть что заканчивать?» — взревел тот, явно задетый за живое. «Если честно, нет. Потому и говорю, что все кончено», — сухо ответила она и повесила трубку. Отныне Чезаре не властен над ее временем и вниманием. У нее есть дела поважнее. И Аличи набрала номер Себастьяна. Пускай договаривается с Валерию о встрече. «Удивительно, как много самых разных вещей дает тебе жизнь, чтобы потом отнять их, едва ты уверишься, что они с тобой навсегда». Судьба посмеялась надо мной, одинаково щедро одарив радостью и болью, хотя и собственной вины отрицать не могу. Практически все беды я накликала сама. Мне всегда было невдомек, как люди могут годами жить в плену привычек, сидеть возле реки в надежде, что однажды течение прибьет к берегу что-нибудь полезное. Нет, такие женщины, как я, смело ныряют в поток и берут, что захотят, даже рискуя потерять все, включая чувство собственного достоинства. Пару дней назад один мой друг спросил, счастлива ли я. А я, немного поразмыслив, нехотя призналась, что не понимаю вопроса. Что значит быть счастливой? Вечно пребывать в эйфории? Благодарить судьбу за то, что, несмотря на все ее насмешки, еще жива? Радоваться тому, что имеешь, сколь бы незначительным оно ни было? Если так, то нет. Я несчастлива, и это вряд ли изменится. Не умею себе угождать. Зато я эксперт по несчастьям. Могла бы даже писать учебники или делиться мудрыми советами, вдруг кому пригодятся. Например, дочери, которой у меня не было, малышке, которую видела считанные минуты в крайне неудачный момент, когда еще свято верила, что смогу отыскать потерянного возлюбленного, единственного, кто сперва подарил мне немного счастья, а потом отнял его всего за одну ночь. Юной девушке, с которой разок поболтала по телефону, обменявшись парой фраз о рождественских постановках и сокровенных мечтах. «Теперь ты, наверное, уже взрослая женщина, но, представляя, как ты бродишь по моей старой квартире, я по-прежнему вижу тебя наивной и исполненной надежд. Да, я могла бы научить тебя искусству выбирать самый трудный и наименее очевидный путь, тот, которому лежит душа. Твердо верить в идеалы, мечтать о великом, стремиться к невозможному, неустанно искать свой талант, не останавливаясь на достигнутом, влюбляться в тех, кто уверяет, что любит, а после уходить прочь, оставляя тебя одиноко блуждать в безбрежной ночи, и ты не в силах уснуть, не напившись до потери сознания, до полного забытья. Никогда не удивляться и не радоваться, зная, что однажды жизнь потребует расплаты. и продолжать сиять, что бы ни случилось.